траве кувырком, под откос покачусь, пусть вернется крылатое детство. Уходи, не терзай, неуемная грусть, и не рви на клочки мое сердце. Улыбаются мне разным цветом луга, то ромашка, то незабудка. Здесь ночной я ходил и ютился в стогах, все туман пеленою окутал. Детство, детство, возвращайся, ты мне снишься по ночам, ты мне радость, ты мне счастье, ты мне море и причал. По-другому солнце светит, если мы с тобой вровь. Было время, были вместе, все как ветер унеслось. Не деревья шумят той же самой листвой, ту же песню поет перепелка. Не хотел никогда расставаться с тобой, я движу сквозь печаль без умолка. По траве кувырком, под откос покачусь, пусть вернется крылатое детство. Уходи, не терзай, неуемная грусть, и не рви на клочки мое сердце. Детство, детство, возвращайся, ты мне снишься по ночам, ты мне радость, ты мне счастье, ты мне море и причал. По-другому солнце светит, если мы с тобой врозь. Было время, были вместе, все как ветер.